«Мне нечего бояться русских, ваше священство. Мы, морские братья, топили только ваши корабли. Мы боремся только против вас, орденских псов, во имя прогнившей католической церкви, во имя своей корысти. Вы уничтожаете целые народы, вы заливаете землю невинной кровью». «Проклятый еретик!» — Шоневальд прискочил с места. «Борецкий не станет слушать вашу ересь. Он просто повесит вас на первом дереве, если узнает, что вы, неуч, осмелились лечить его дочь. Но это не все, Конторини. Ваши родители, ваша жена и сын находятся в надежных руках Святой Инквизиции, и от вас, вы слышите, Конторини, только от вас зависит их будущее». Миланио, не поднимая глаз, молча слушал. «Итак, — продолжал Шоневальд, — ваши люди должны похитить план Ладожской крепости и передать его в руки командора шведского замка Выборг. Шведы давно зарятся на Ладогу. Я уверен, что командор поторопится захватить крепость и заодно прихлопнет там прыткого купца Амосова. Ну, а если купец успеет улизнуть, все равно ему не миновать наших рук. В другое время я обошелся бы без вашей помощи, Конторини. Но сейчас иноземцу опасно путешествовать по новгородской земле. Как видите, я совсем откровенен с вами». Приглаживая ладонями свои волосы, Шоневальд с торжеством смотрел на собеседника. «Ваши морские братья, милейшие Конторини, должны оказать мне небольшую услугу, но это уже мелочи, и так дело за вами». «Я согласен, ваше священство», — ответил Миланио, подняв голову. «Если мой сын и мои родные, я уверен, что теперь вы будете охранять мою жизнь от всяких случайностей, так же, как вы бы охраняли жизнь своего сына». И Шоневальд рассмеялся. «А теперь займемся делом, Конторини». Под утро ворота Псковской башни снова открылись. Через мост проскакали один за другим четверо всадников, закутанных в черные плащи. Пригнувшись к коням, они птицами понеслись по Псковской дороге. Послы новгородских купцов к полудню следующего дня должны были приехать в Псков. В этот день Михаил Медоварец поднял всех рано. До рассвета было далеко, а он тряс за плечо Жареного. «Еще ворон своих птенцов купать не думает, а ты добрым людям спать не даешь!» — бурчал Федор Жареный, норовя повернуться на другой бок. «Ночь ведь глухая. Вставай, а то на глазах мозоли наспишь!» — не унимался Медоварец. «Вставай!» — вишь, расходился, словно веник по полу. «Вот что ты скажи, помнишь, нас вчера немецкие купцы обскакали? Так вот один из них, горбун плюгавый, долго на нас смотрел, все оборачивался, словно на всю жизнь запомнить хотел. К чему бы это?» «Я того немца горбатого приметил», — согласился, позевывая, Федор Жареный. «Да что в том?» Отогнав дремоту, он поднялся и с недовольным видом вышел во двор. Дружинники работали быстро, и Федор Жареный едва успел умыться, а уж лошади были впряжены к походу. Дорога шла лесом. С рассветом подъезжали к небольшой деревушке, расположенной у самого края густой березовой рощи. По обочинам дороги высокая мокрая от росы трава стояла, наклонившись, еще не проснувшаяся от ночного сна. Стала разгораться заря, в лесу запели птицы. Но вот взором открылся старинный город Псков, младший брат великого Новгорода. При слиянии двух рек, Великой и Псковы, на высоком холме красовался детинец с дорогой каждому псковитянину церковью Живоначальной Троицы. У каменных стен детинца располагался Кром, центральная часть города, а дальше раскинулись многочисленные улицы и переулки деревянных и каменных домов, церкви и монастыри. Купцы остановились на ночлег в заезжем доме Юрьевского монастыря на правом берегу реки